выковыренные. Так в просторечии называли эвакуированных. Как и положено, забор с колючей проволокой отделял колонию для малолетних преступников от остального мира. Были вышки с вооруженными охранниками, была проходная, были сторожевые собаки. К моменту нашего приезда в окрестных деревнях не оставалось свободного жилья, поэтому нам выделили избу внутри зоны. Таким образом, можно утверждать, что ГУЛАГ не миновал меня. Он достался мне в ослабленной дозе, как детская прививка. Я прожил за колючей проволокой с 4 до 8 лет. Малолетних правонарушителей совсем не помню. Взрослые потом рассказывали, что в большинстве своем это были осиротевшие в войну мальчишки, попавшиеся на краже буханки хлеба или пучка морковки. Но было и ядро из юных уголовников, державших верха. Когда однажды неизвестные воришки обчистили нашу избу, мать пошла жаловаться не к начальнику колонии, а к лидеру лагерной элите Мустафе. Мустафа благоволил молодой красивой воспитательнице и, кроме того, был возмущен самодовольством мелкой сошки. «Вам все вернут», — сказал он. Мать уверяла, что вернули все, вплоть до кастрюльки с супом, который не успели съесть. Видимо, малолетки не внушали взрослым страха, потому что меня часто оставляли одного в избе. Летом всем преподавателям приходилось много работать на выделенных полосках земли, сажать и окучивать картошку, поливать морковь и огурцы. Таскать меня с собой в поле было хлопотно. Помню теплый летний день. Я валяюсь дома в постели, прихожу в себя после очередного приступа малярии. Пусто, скучно. Я вылезаю из-под одеяла, кое-как одеваюсь, выхожу на улицу, морщусь на солнце. Охранники в проходной знают меня, выпускают на волю. На слабых еще ногах бреду по деревенской дороге, каким-то чудом сворачиваю на правильную тропинку, выхожу к нужной делянке. Ахи, возгласы изумления и испуга, попреки за непослушание, но тут же и букетик горячей земляники в утешение. В соответствии с теориями знаменитого советского педагога Макаренко, малолетних обучают полезным ремеслам. Есть столярный цех, слесарный, обувной. Моя мать учит детей мастерить мягкие игрушки. Впоследствии она превратила это в свою профессию. Стала даже знаменитостью в Ленинграде. Но есть и обычная восьмилетка, в которой преподают все положенные школьной программой предметы. Эдди Александровна Модель ведет уроки русского языка и литературы. Ее сестра Рахиль – математику и географию. Элла Иосифовна Гинзбург – иностранный язык. Есть еще Бобровы, муж и жена – ученые-ботаники. Среди прочего, они великие знатоки грибов, собирают даже белые зонтики на длинных ножках, которые все прочие считают ядовитыми мухоморами. Сушат их, перемалывают в муку, угощают нас зимой лепешками из этой муки. Едим с удовольствием, но, найдя зонтики летом, не притронемся. Нам подавай любимое, родное, под березовики и волнушки, красные и белые, лисички и сыроежки, маслята и опята. А эти? Почем знать? Примечание. Живя в Америке, я нашел эти грибы в местных справочниках под латинским названием Leucoagaricus, Procerus. Сказано, что вкусовые их качества великолепны, но наслаждаться ими могут только специалисты высокого класса, потому что простые смертные легко могут спутать эти зонтики с очень похожими, но несъедобными Leucoagaricus naucina. Конец примечания. Мы дружим с учителями. Они бывают у нас в гостях. Взрослые веселятся, а я изнываю. У меня нет сверстников для игры, это настоящее несчастье. Среди малолеток нет ребят младше 10 лет, Дети персонала тоже не совпадают по возрасту. Да и кому охота брать с собой маленьких в зону? Сердобольная Эдя Эсанна научила меня играть в шахматы, выточенные в столярной мастерской. На следующий день я поставил ей детский мат в 4 хода. После этого каждый ее визит начинался с искреннего и добродушного изумления. «Не хочешь сыграть со мной в шахматы? Хоть разочек! Но почему?» Как я мог объяснить ей, только что меня научившей, что она не умеет играть? Ее счастливая неспособность рассчитать игру хотя бы на 2 хода вперед превращала для нее каждую партию в цепь волшебных неожиданностей и приключений. Выигранная пешка радовала, как найденный гриб, а то, что за этим следовала немедленная расплата, например, потеря ладьи, никакого отношения к выигранной пешке не имела. Это просто была другая неожиданность, пусть не радостная, но неизбежная в этой почетно древней, из Индии завезенной игре. И 6-летний зануда-прозорливец, отказывавшийся участвовать в чудесных приключениях, был просто странным несчастным мальчиком, обреченным на одиночество и скуку. Как сказал бы Пушкин, «Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова». Кроме шахмат из Индии, в нашем доме есть еще игра, завезенная из Китая – маджонг. Это такой кожаный сундучок, в котором уложены 4 плоские коробочки, обтянутые красным шелком. В каждой коробочке 36 медово-светлых кубиков, покрытых с одной стороны тончайшей разноцветной резьбой. Я знаю уже названия мастей – доты, кары и бамы, знаю имена нарисованных башков, знаю даже правила, по которым нужно составлять комбинации костяшек. Но где взять партнеров? Взрослые обычно усаживаются за игру, когда ребенок уже отправлен в постель. Мне остается только строить на следующий день из красивых кубиков замки и виадуки. Старательно сопя, я укладываю бамы на доты, возвожу свою китайскую стену, она растет, тянется через весь стол, но потом рушится от неосторожности движения, и я остаюсь снова беззащитным, лицом к лицу со своим страшным, неумолимым, вечно подкарауливающим меня врагом, имя которому — скука. Кажется невероятным, что можно запомнить скуку. Ведь это ничто. И все же я ее помню. Это была какая-то особенная, ни на что не похожая тяжесть в голове, ощущавшаяся почти как физическая боль, будто стягивались какие-то ткани, соединявшие глаза и горло. Болела посередине, примерно там, где кончается небо. Была скука болезни, скука школы, скука плохой погоды, скука ожидания, скука работы. Даже скука игры, и у каждой было свое лицо. Замерзшее окно класса, или тропинка к колодцу, взад-вперед, вода для огорода, или пол нашей избы с неизменными щелями и сучками. В тишине тикают ходики. Кошачья морда на них катает глаза справа налево. Все игрушки лежат мертвые, надоевшие. Картинки в книжках пересмотрены, бороды и усы пририсованы всем, у кого их не было. Что еще? В окно можно смотреть час, и все равно ничего не увидишь, кроме мух. Мне становится по-настоящему страшно. Время натекает на меня, как густая текучая каша. Я чувствую, что задыхаюсь, тону в нем, не выплыть. Знакомая боль стягивает мне глаза и небо, и чтобы хоть как-то заглушить ее, я хватаю ножницы и начинаю стричь скатерть по краю, делаю бахрому. Вот скатерть готова, прошло 15 минут. Хоть бы заглянул кто-нибудь из учителей за солью или спичками, хоть бы по улице проехал. Никого. Я готов изрезать всю одежду, разбить стекла, спалить дом, лишь бы кончилась эта мука. особенный ужас, который состоит в том, что от нее нельзя даже заплакать. Есть, конечно, куча полезных дел по дому, меня бы похвалили за них, я знаю. Можно почистить картошку, наколоть щепок про запас, заткнуть щель в полу. Но что-то мешает мне сделать это. Что-то говорит, что это не спасет, что не я сам, а кто-то мною сделает все эти полезные дела. Не хочу. Пострелять из рогатки по спичечным коробкам, выстроить башню из табуреток. Еще час назад это казалось мне вполне возможным, но сейчас вызывает лишь отвращение. Я будто цепенею, скорчившись на скамейке с ножницами в руках. У меня нет сил ни встать, ни повернуть голову, ни придумать что-то. Абсолютная, тупая, ноющая пустота. В зеркале перед собой я вижу лицо с осовелыми, остановившимися глазами. Что-то блестящее появляется справа у виска. До меня слабо доходит звяканье, шуршание сыплющихся волос. Лишь через некоторое время, чуть повернувшись, я замечаю, что выстриг себе с правой стороны уродливую плешь. Когда дойдет до уроков литературы в 7 классе, как близки мне станут Пушкин, Онегин, Лермонтов, Печорин с их страданиями скуки. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не переступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает да живет, и всех вас гроб зевая ждет. Зевай и ты. Сколько бессмысленных жестокостей и преступлений совершалось только ради того, чтобы вырваться из тисков безнадежной скуки. Не говоря уже о таких психических парадоксах, как голливудская киноактриса, ворующая колготки в супермаркете, или лихач, несущийся по шоссе со скоростью 100 миль в час, или психопатка, время от времени полосующая себя бритвой по руке. Все они, я уверен, ищут спасения от того же удава, от главного врага моего детства.